Глава 46. Никогда раньше Серега Лунатик с такой горячечной, тревожной пытливостью не вглядывался в свое прошлое. А теперь мысли словно раскрепостились, и, взяв волю над ним, силком водили его по давно пройденным трудным дорогам, темным, ухабистым, причудливо извилистым, покрытым терновником. Сколько сотворено им зла на этих дорогах, столько и зарубок на совести. И вот растревоженные, ошеломляющие вестью о том, что нашлись останки Христи и Иванка, ноют эти зарубинки, болят, кровоточат. Разве мог знать Серега, что его донос в немецкую жандармерию на учителя Прошу смертельно ужалит невинных людей? Повесили фашисты учителя, повесили Олю, сестру Тодоски Ярчук, повесили двух хлопцев-подпольщиков. Целился в предателя, а сгубил самых воинственных и непокорных врагу. И все потому, что во времена оккупации, как, впрочем, во все другие времена, мерил людей меркой своего корыстолюбия, глядел на жизнь будто из волчьей норы, с порога своей хаты, о которой ревностно пекся, чтоб была она только с краю. Почему же непреклонные законы государства не наказали Серегу за его тяжкий грех? Потому что сотворил черное зло во имя мнившегося ему добра. Или сотворил под предлогом мнившейся справедливости? Лучше бы страшная кара, самая жестокая каторга, чем немое непрощение людей, которое каждый день видел он в глазах односельчан, слышал в потаенности их мыслей. От этого даже среди своего призрачного домашнего счастья был глубоко несчастен. А теперь вот Христя и Иванко. Да, Серега смутно подозревал, что каким-то образом имеет отношение к их загадочному исчезновению. При мыслях об этом ощущал в груди холодную тяжесть, будто носил там орудие своей казни, но старался не верить в гнетущие предчувствия и силой немудренных рассуждений укрощал голос смятенной совести. И еще злобствованием своим на людей. На их холодное молчаливое отчуждение не давал размягчаться сердцу, выискивал грехи и пороки у других и упивался ими, точно муха, набредшая на обнаженную язву. И еще любовь к сыну Федоту согревала Серегу в неприветливом для него людском море. Ох, Федот, Федот! Когда он был крохотным Федяшкой, Серега мог часами носиться с ним по двору, по огороду, по улицам села, испытывая вечно живое, ни с чем не сравнимое счастье отцовства. Нет же слаще любви, чем любовь к порожденному тобой ребенку. Нет тревожнее надежд, чем надежды на благоденствие потомков твоих. Затем яд сомнения безжалостно отравил отцовское счастье Сереги. Чем больше подрастал Федот, тем становилось явственнее, что нет в нем ничего от отца, ни в облике, ни в повадках, ни в характере. Хлопчик тянулся к Сереге по извечной приверженности всех мальчишек земли к отцам, а он, сатанея в душе, казнился мыслью, не зачала ли Наталка Федота в немецком казино, где пробыла несколько дней. А когда приходит сомнение, уходит счастье. И любовь Сереги к Федоту становилась мучительной, настоянной на ревности и призрачной надежде, что тревоги его — плод больного воображения. Пламенная любовь к Наталке, когда-то ослеплявшая и смущавшая его утлый ум, тоже бесследно растаяла в обыденности супружеской жизни. Может, не умерли только скрытая робость и удивление перед загадочностью натуры жены. Наталка, даже не пробудив в себе женщины по отношению к мужу, не родив хоть подобия симпатии, стала для него словно живой вещью в доме, смиренной и безответной. Так и жил Серега Лунатик в трудной суетности чувств и мыслей. Когда становилось невмоготу от безысходности, от страха за содеянное во время войны, от гнетущей серости жизни, пускался в пьянство и распутство, не стыдясь беспощадной людской молвы. И вот этот роковой день. Никто иной, а именно сын его и отец, обнаружили подземелье, где, казалось, навечно было спрятано еще одно свидетельство невольного злодейства Сереги Лунатика. И теперь, когда неведомая сила заставляла Серегу непрерывно думать о том, как многие дни умирали голодной смертью заживо погребенные в сыром подземелье Христя с малолетним сынишкой, даже его зачерствелое сердце содрогалось от леденящего ужаса и обливался холодным потом, когда вспоминал о Степане Григоренко. Что происходит в душе Степана, узнавшего, какую лютую смерть приняли его сын и жена? Как встречаться с Тодоской Ярчук, дочкой Христи? Да и со всеми людьми, как встречаться Сереге, когда глаза их будто прожигают ему грудь? Кахановка замерла в непривычной пустынности улиц и в напряженной тишине. Село будто затаило дыхание. Не шелохнутся листья на деревьях, не послышится лай собак, не скрипнет колесо над креницей. Такая тишина бывает только в поле перед утренней зарей. Даже солнце, перевалив зенит, словно перестало катиться по безоблачному небу, зависнув над Бужанкой. А может, Сереге Лунатику только чудилась эта непробудимо зловещая тишина, эта вымерлость? Он шагал посреди пыльной и пустой улицы с непокрытой головой, на которой по-молодому курчавилась рыжая шевелюра, с расстегнутым воротом выцветшей некогда зеленой рубахи, заправленной в потертые, пузырящиеся на коленях серые штаны. Шагал неторопливо, чуть пошатываясь и заметно хромая. Серега выпил почти графин водки, но хмельным не был. Чувствовал только тупую тяжесть в голове, сосущую пустоту в груди и желание куда-то идти, что-то делать, лишь бы не думать о том, что сейчас возле клуба собралась вся Кахановка на похороны останков Христи и Иванко. Уронив голову и уставив взгляд на пыльную дорогу, Серега только изредка поднимал мерклые глаза, осматриваясь по сторонам. Вспомнилась ему вчерашняя встреча с мальчишками. Крикливой гурьбой, толкая друг друга, они гонялись за мечом, а когда увидели Серегу, проходившего мимо, вдруг застыли на месте, бесцеремонно устремив на него любопытно жадные взоры. Присмотревшись к ребятишкам, Серега прочел на их лицах не только любопытство, но и враждебность, страх, недоумение. И такая тишина водворилась над сбившимися в кучу хлопчиками, будто мимо них пронесли покойника. Сереге даже стало зябко, и он невольно ускорил шаг. Думал, что услышит сзади себя разнобой насмешливых детских голосов «Лунатик, Лунатик!» Ему и хотелось услышать эту привычную кличку, за которую всю жизнь оскорблялся. Но, видать, обидной кличкой мальчишки не могли утолить обуревавшие их чувства. Это Серега хорошо понял. Детские глаза и сопровождавшая его тишина сказали больше, чем услышал бы он, окажись незамеченным на бабьих посиделках. И, может, вчера впервые ощутил, какая пролегла пропасть между ним и родным селом. Сейчас Серега проходил мимо подворья Тараса Пересунька, через штакетник увидел, что недалеко от хаты, в тени ясеня, сидел на табуретке однорукий и одноногий Игнат и качал подвешенную к ветке люльку с внуком. Серега с напускной будничностью поздоровался. — Добрый день, дядьку! В ответ Игнат молча чуть кивнул головой, окатив Серегу холодно-мертвенным взглядом. В этом взгляде, в землистом костлявом лице Игната и даже в напряженной и неестественной позе его обрубленного тела Серега прочитал что-то страшное для себя и ускорил шаг. Взгляд Игната будто преследовал его, чудился за каждой калиткой, в каждом окне хат, мимо которых проходил. «Что они смотрят на меня, как на пса бешеного?» — со свирепостью спрашивал у себя Серега и от беспомощности скрежетал зубами. «Ну куда же мне теперь, в лес? К волкам?» Почувствовал острую жалость к себе и зависть ко всем людям, даже к тяжко искалеченному Игнату. Ведь только он, Серега, живет с черной тяжестью в груди, только он потерял в себе что-то такое, без чего трудно ходить по белу свету, только у него одного мертвеет душа, потому что уже не в моготу ощущать себя таким, каким он стал для людей, для жены, для сына. Но почему стал таким? Как случилось, что поторопился он с доносом на учителя, который раскрыл перед ним мир знаний? Раздвинул его мышление до тех границ, когда он ощутил себя гражданином державы, человеком, предназначенным для каких-то свершений. Но пусть не сбылись его мечты, но почему же не поверил в учителя Прошу, который дал крылья этим мечтам? Трудно ответить Сереге на такой вопрос. А может, и не трудно. Когда-то в жизни его случилось страшное. Он пришел к мысли, что людям нельзя верить. Случилось в те непонятные годы, когда в Кахановке начались аресты, и Серега вдруг узнал, что многие мужики оказались не просто мужиками-хлеборобами, а врагами народа. Он, как секретарь сельсовета, даже сам писал характеристики в НКВД, ломая голову над тем, какими фактами подкрепить на казенной бумаге вражескую деятельность в селе и преступное прошлое уже арестованных Платона или Ивана, Якова или Кондрата. Но учитель Прошу, первый его учитель, мог же усомниться Серега, что не враг он, не запроданец? С этими опалявшими мозг и сердце мыслями Серега неожиданно для себя оказался на площади перед клубом. Опомнился, когда вдруг услышал, как в звенящей тишине траурно заплакала медь духового оркестра, вскинулся будто от толчка и увидел замершую толпу. Множество обнаженных мужских голов и темных платков, которыми были повязаны женщины и девушки. А перед толпой два утопавших в цветах гроба над кузовом грузовика. Одним взглядом охватил он все, и гробы, и духовой оркестр, и устремленные на него, Серегу, глаза людей. У всех чужие, отрешенные лица. Вон стоит Степан Григоренко рядом со своей желтоликой женой и скуластой дочуркой. Вон сумрачно смотрит на Серегу Павел Ярчук. А вон сын Павла, Андрей, вернувшийся с Целины. Он поддерживает под руку беззвучно плачущую мать Тодоску. Многие десятки глаз смотрят будто в самое сердце Сереги и, кажется, смотрят без ненависти, без презрения, а с грустью и болью, словно видят, как в его груди бьется маленькая, убогая, изломанная душа. Но почему же такая мерзкая слабость в ногах Сереги? Почему в голову и сердце ударила черная муть, а воздух, который он вдыхает, леденит кровь в жилах? Сереге мучительно захотелось упасть на землю и по-волчьи завыть, забиться в воплях-рыданиях. Но вдруг встретился с глазами Федота, стоявшего близ грузовика. «Зачем ты пришел?» С болью кричали ему знакомые глаза сына, и эти кричащие глаза будто развеяли мрак. Серега медленно повернулся и молча побрел с площади, ощущая, как вся родная Кахановка буравит ему, изгою, спину печально укоряющими взглядами. Надо ускорить шаги, быстрее за поворот улицы. Но протяжный плач оркестра сковывал ноги. Серега направился домой. В его мозгу воцарилась холодная ясность. Он уже знал, что это последний его путь. Всем существом ощутил, что жизнь отринула от него. Впрочем, мысль о смерти обитала в нем давно, а сейчас стучала в виски с беспощадной требовательностью. Но как? Как вступить в схватку с собственной жизнью и познать вечное таинство смерти? Самым страшным казалось Сереге вот это, беспощадно ясное понимание неотвратимости того, что должно с ним случиться. Нет мочи ощущать, что твое время остановилось, что ты уже мертвец, и различие между трупом и тобой лишь в том, что тебе дано еще задыхаться в немых воплях от терзающих тебя мук. Но довольно страданий. Хватит лютой сердечной боли и истязающего душу стыда перед людьми. И Серега спешил домой, как никогда еще не спешил. Спешил, чтоб помочь обрушиться тому, что уже давно было готово обвалиться. А воображение услужливо забегало вперед и равнодушно с жестокой картинностью, от которой подступала тошнота, рисовало, как он разыщет сейчас бельевую веревку, выйдет в садок и накинет на шею петлю. Вот знакомый двор и старая хата в тенистой глубине двора. Калитка сухо хлопнула, будто отсекла Серегу от мира, от всего прошлого. Этот неожиданный хлопок отозвался в груди остро болезненным толчком, словно и в самом деле кто-то вонзил в нее горячий штык. И тут же нестерпимая боль судорожно заворочилась в самом сердце. Серега, схватившись руками за грудь, упал на выбитую траву и закричал так, что куры, мирно бродившие по двору, с паническим кудахтаньем разлетелись в стороны. Чудовищный огонь продолжал рвать сердце, и Серега, захлебнувшись в крике, уже только скрежетал зубами, медленно поворачивая свое непослушное тело, словно надеясь улечься так, чтоб огонь пригас. И впрямь, когда лег на спину, боль присмирела и разлилась горячей волной по всей груди. Не смея больше пошевельнуться, Серега со смертельным ужасом прислушивался к тому, что в нем происходит, и округлившимися глазами смотрел вверх, где в ветвях молодого ясеня дробились лучи солнца. Боль постепенно угасала, словно через спину уходила в землю, и будто вместе с болью земля впитывала его самого. Он уже перестал чувствовать свое тело, перестал ощущать свое дыхание, только в голове протяжный звон и сменившая ужас равнодушная мысль о том, что он уже умер. И было странно, что мысль эта живет в нем мертвым, а глаза ясно видят шевелящиеся ветви ясени и золотые блики солнца среди них. Но вот ветви замерли, будто окаменели, а блики превратились в неподвижные свечи. Исчез звон в голове, а затем погасли свечи, и исчезло все.